Телевизионщики загромоздили аппаратурой весь тротуар и осаждают подъезд. Вот где трубки и провода. Кишат, как тараканы, и снаружи, и в доме. Фотографы толкутся в нижнем холле, как на приеме. Никто даже не присядет. А репортеры набились в библиотеку, потому что там есть виски. Может быть, вы сойдете вниз и наведете порядок? Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Все идет как положено. Попробуйте вмешаться, они будут ломиться в эту дверь. Оставьте их в покое. Кто он, этот человек? Ах, да, я забыла сказать про полицию. Как, еще и полицию? Конечно, конечно, чтобы сдерживать толпу. Но сейчас народу немного, человек 25, не больше. Летом, когда лошадь падает на мостовой от солнечного удара, сбегается примерно столько же. А эти глазеют на телекамеры и машины с прожекторами. Тут нечего делать, потому что сегодня субботний вечер. Иначе вряд ли они бы тут торчали, ведь не президент же тут умирает. Зачем ты так говоришь? Может быть, вы все-таки сойдете вниз? Нет. Это событие имеет общественное значение. То есть таким оно будет. Да, вот так в конце концов и проверяется, насколько был знаменит человек. Интересно, а что же все-таки для публики главное? Как он умирал? Или просто смерть? Просто смерть? О, простите, я говорю не о вас и не о себе. Я о чужих. Я говорю о публике, о тех, которые завтра вот прочтут извещение в газетах и обидятся. Как же это им не показали, как он умирал? Их и так уже подвели. С обоими Кеннеди и с Лютером Кингом тоже. А вы вспомните, как тогда все молниеносно произошло. Что у зрителей, сидящих у телевизора, было такое ощущение, как будто история стукнула их дубинкой по голове. Даже Бобби Кеннеди, который протянул дольше всех, а публика уже знала, что он мертв. Еще задолго до того, когда объявили, что он умер. Ой, какой это был страшный, помню, вечер. Какой вечер! Как мне тогда захотелось стать мужчиной. Молодым, отчаянным. И взять со злости, натворить, Бог знает что. Но последний уже, за кого переживал зритель, так это был папа Иоанн. Это 2 недели в мучительной агонии, причем в полном сознании до самого конца и без всяких болеутоляющих, потому что, видите ли, эти муки ему послал сам Господь Бог. Не знаю, но мне кажется, что пуля лучше всего, несмотря ни на что. Да, да. Может быть и так. Какое гнусное и печальное время мы живем. Да, да. Вы все лицемеры. Вот как? Ханжи вы лицемерные. Какое гнусное печальное время мы живем. Да, да, может быть и так. И вы смеете тут сидеть и грустно качать головой? Ну ты-то ладно, ты ладно, ты можешь идти к черту со своим утешителем. Хотя тебе еще очень повезло в это гнусное и печальное время. Ну вот она. А что она? Что я? Любовница. Это, учитывая всякие обстоятельства, чересчур мягко сказано, не так ли? И содержанка тоже. Просто есть одно еще. О, какое хорошее слово! А как ты думаешь, сколько она вытянула у нее? 500 000? Миллион? Вы многого не понимаете, неповзрослевшая девочка. Слушай, ты живешь с человеком, который не желает разводиться с женой. Ума. Она из-за этого стала алкоголичкой. Причем он сам же ее снабжает виски из своего винного погребка. Причем он выкачал из тебя столько денег, что думать об этом омерзительно. Но этого мало. Он тебе сломал ребро и постоянно ставит синяки под глазами. Подумай только, он обратился ко мне с просьбой уговорить твоего отца вступить ладно. В одно политическое ладно. Дело, которое пахнет мафией. Ну, ладно, ладно! Ты так гнусным и грязным знаешь только, что не тебе судить других. Может, я любить-то тебя перестала, потому что ты сама так мало себя любишь и так мало уважаешь. И не смей, пожалуйста, судить ни меня, ни других, которые делают то, что им подсказывает любовь или хотя бы участие.